Глава 17. Джек Киллион вставил ключ в замок и открыл дверь. Комнату озарил неяркий таинственный свет. Перед огромными во всю стену окнами на кофейном столике мигали свечи рядом с открытой бутылкой вина и двумя бокалами. На противоположном берегу залива в темноте можно было различить скупо освещенные здания законодательного собрания. Тихо играл джаз. Киллион колебался. Между лопатками возник тугой узел напряжения. «Может уйти и закончить все это?» Однако он перешагнул порог, прикрыв за собой дверь. «Привет». Она появилась из-за угла, немного напугав Киллиона. Забрала портфель и поставила его на стул. Взяв Джека нежными пальцами за руки, привлекла к себе для поцелуя. На ее губах чувствовался вкус вина. Когда Киллион не ответил, она отодвинулась и прищурилась. «Что-то не так?» «Да нет, все так, но...» «Что тебя выбило из колеи? Присяга во вторник? Или это сенсационная новость?» «Хуже момента и придумать нельзя. От моих громких обещаний выжечь преступность каленым железом вот-вот запахнет жареным. Иди сюда, присядь. Огонь в камине горит, вино открыто». Вкрадчиво, мягко ступая, она прошла в гостиную и уселась на диван, похлопав по подушке рядом с собой. «Давай поговорим». «Джойс, может, нам пока прекратить все это?» «Сядь». Ее лицо стало серьезным. «Я могу помочь, Джек». Она умела мгновенно включать и отключать свою деловую жилку, будто нажимая невидимую кнопку. Киллион иногда задавался вопросом, в каком режиме пребывает Джойс Нортон Уэллс и о чем она сейчас думает, своим расчетливым умом. «Шеф Гуннар звонил мне домой, чтобы доложить о ситуации». Она потянулась за своим бокалом. Похоже, дело приняло серьезный оборот. «Еще бы, черт возьми!» «Нет, Джек, я в другом смысле». Она глубоко вздохнула и скрестила прекрасные холеные ноги. «Похоже, мы можем задержать серийного убийцу». Киллион медленно опустился в кресло у окна, предпочитая пока держаться от Джойс на расстоянии. Она подалась вперед. «Тебе известно, что офис генерального прокурора имеет право знать о потенциально крупных или сложных расследованиях». В душе Киллиона зародилось нехорошее предчувствие. В темных глазах Джойс явно горел огонек возбуждения. Она обожала грязную возню. Он уже догадывался, о чем пойдет речь. О неизбежной борьбе, которой он совершенно не желал, заняв пост мэра с минимальным перевесом. «Продолжай. Мы заказали срочную судмедэкспертизу тела, выловленного из залива сегодня утром. Сейчас его как раз вскрывает патологоанатом. В воскресенье ночью? А у нас чрезвычайные обстоятельства». Поколебавшись, Джойс добавила. «Кое-что уже обнаружилось при предварительном внешнем осмотре». Зловещее предчувствие усиливалось. «Отрезана прядь волос». Джойс помолчала. И совершено зверское обрезание. Киллион уставился на нее, утратив дар речи. «Полиция считает, здесь есть связь с нападением на молодую женщину, которую нашли на кладбище, и, возможно, еще с двумя изнасилованиями, совершенными ранее». Джойс оценивающе посмотрела на Киллиона, будто прикидывая, хватит ли у него мужества дослушать. «Ритуальное убийство на почве сексуального садизма. Преступник перешел от изнасилования к убийствам и явно утратил самоконтроль, учитывая минимальный интервал между двумя последними убийствами. Мне это совсем ни к чему». «А может, наоборот?» «Когда полиция Виктории поймает этого типа, а они его возьмут, процесс над ним станет сенсацией и привлечет международное внимание. Гуннар с самого начала держит меня в курсе, так что государственный обвинитель будет хорошо подготовлен и учтет все тонкости. Мы ничего не упустим и не оставим негодяю лазеек в законе». «К работе над подготовкой обвинения я привлеку лучших специалистов. Они будут заниматься только этим. Любая небрежность обойдется нам слишком дорого». Киллион вскочил, подошел к окну и уставился на огоньки залива, на свой город. «Джек? Ты же от этого тащишься. Ты даже хочешь этого. Тебе в кайф, что юным белым девочкам увечат половые органы, что их убивают, потому что ты рассчитываешь сделать на этом карьеру, привлечь внимание к своему офису, когда дело дойдет до суда над негодяем». «Джек». 89 голосов», — продолжал Киллион, не оборачиваясь. «Вот и весь мой мандат, вся моя победа над Пэтти Меркхэм. Больше у меня ни черта нет. Опросы показали, что только моя нетерпимость к преступлениям и обеспечила этот перевес». Джойс сбросила туфли и подобрала ноги под себя, пристально глядя на Киллиона. Внешне она напоминала Рене Руссо. Зрелая сексуальность, говорящая об опыте и уверенности в своей соблазнительности. И властность. Помощница заместителя генерального прокурора Джойс Нортон Уэллс умела отрывать мужчинам яйца используя свой блестящий ум, а иногда и тонко рассчитанную демонстрацию стройных ног или глубокого декольте. Внешне хладнокровная интеллектуалка, по натуре Джойс была не склонна к сантиментам. Она была прирожденным лидером со скальпельно-острым умом и юридической подготовкой. Возможно, секрет крылся в ее энергии и гениальности, флер которых Киллион так любил ощущать, или в ощущении сопричастности к тайной команде, святилищу для избранных, в невысказанной уверенности, что их обоих ждет большое политическое будущее, или же в сексе, запретом сладострастия адюльтера. Но это возбуждало обоих, и Киллион просто не мог обойтись без Джойс. «А почему ты решила, что полиция быстро его возьмет?» «Потому что он маньяк. Он не может не осуществить сексуальную фантазию, которая рождается у него в голове. Желание пересилит голос разума. Если детективы не ошиблись, периоды спокойствия между убийствами у него по какой-то причине резко сократились. Он уже не может остановиться. Где-нибудь да оплошает, наделает ошибок». Джойс наклонила голову и улыбнулась. От этой улыбки Киллион охватило раздражение. «Иди ко мне». «Джойс». «Нет, выслушай меня. Это хорошо, Джек. Это мощный инструмент. Подумай сам. Зак, по твоему поручению, представит эти чудовищные нападения с изнасилованиями, как наследие политики Меркхэм и ее попустительство по отношению к преступникам, бездомным, уличным распространителям наркотиков. Ты скажешь людям, что это результат расхлябанности коррумпированной и беспомощной столичной полиции. 4 года». Джейс выставила 4 пальца. 4 года назад этот насильник впервые привлек внимание отдела по борьбе с сексуальными преступлениями. Год спустя произошло новое нападение, и все равно его не нашли. А теперь этот тип, если это он, начал убивать. Причем у него уже не одна жертва, а целых 2. Низкая раскрываемость провоцирует усугубление тяжести преступлений. Скажешь своим избирателям, что они выбрали тебя, чтобы разобраться в бардаке, устроенном Меркхэм и Гуннером, и под этим предлогом начнешь действовать жестко и быстро, обновив состав полицейского управления и назначив туда новых людей, согласных с твоей политикой. А когда полиция подберется к этому ублюдку, найдешь повод уволить Гуннера и поставишь на его место Энтони Морена. Как ты и хотел с самого начала. Она отвела с лица густую прядь и улыбнулась. И уж под руководством Морена полиция арестует серийного маньяка. Киллион опустил глаза и глубоко вздохнул. «Это просто стратегия, Джек», — негромко сказала Джойс. «У тебя обязательно должна быть стратегия. Тогда ты сможешь покончить с этим раньше, чем оно покончит с нами». Киллион снова поглядел на нее. «С нами». «Нам же хорошо вместе», — добавила Джойс. Он иронически хмыкнул, но не удержал улыбки. «А потом», — медленно сказал он, — «печально известный насильник и убийца будет приговорен тобой, замом генерального прокурора». Искоса поглядев на него, Джойс лукаво улыбнулась. «Да, ты высоко метишь», — с уважением сказал Киллион. «Министр юстиции, а то и премьер». «Нет, Джек, премьером у нас будешь ты». Джойс поднялась на ноги и, мягко ступая, подошла к нему. Подняв юбку, она прижалась к Киллиону и приподняла его лицо ладонями. «Меня вполне устроит место верховного судьи». Теплым открытым ртом она впилась в его губы, и внизу живота у Киллиона стало горячо. «У нас есть час, а потом мне надо ехать домой», — пробормотала она, не отрываясь от его губ. Его ладонь скользнула между ног Джойс, сразу ощутив обнаженную кожу. Сердце Киллиона споткнулось. Джойс стояла в чулках, но без трусиков. Он начал мять ее бритый лобок и сквозь розовый туман в глазах увидел, как Джойс, застонав, начала тихонько раскачиваться, потираясь о его руку. Двумя пальцами он раздвинул половые губы. Внутри было гладкое, горячо и влажно. Маленький напряженный бутон клитора упруго торчал. Киллион поглубже ввел палец внутрь и начал массировать, ища неуловимую точку G, способную взорвать Джойс в одно мгновение. Она запрокинула голову, выгнув спину, и шире раздвинула ноги, постановая от удовольствия.